Глава 173. Злобная виверна. Теория экосистем существует уже давно. К примеру, многие маги обнаружили, что растущие дикие травы рядом с горной травой рептилий увеличат урожайность обоих видов на 30%. Лилин сел на диван и начал излагать свои теории. «Все, что я сделал, так это расширил кольцо связи. После добавления множества факторов, особи станут размножаться до десятков, а то и до сотен, формируя большую область экосистемы и увеличивая приток различных ресурсов внутри секретного плана». Глаза Трумана будто начали излучать свет. Какая новаторская теория. Возможность выбрать самую подходящую экосистему для миллионов ресурсов природы. Я восхищаюсь твоими знаниями и опытом. Лилин же просто слабо улыбнулся. Он явно не был способен анализировать столько данных своими силами, поэтому и чип проделал большую часть работы. Открытие, которое он предоставил публике, носило лишь поверхностный характер. Он готовился применить много ключевых экспериментов и процедур для своего собственного секретного плана в будущем и не желал за так предоставлять помощь садам четырех сезонов. В конце концов, он не занимался благотворительностью. «Тем не менее, я тоже заинтересован в твоем выращивании лавовой золотой рыбки», — Лилин ответил со взглядом ожидания. «Лавовые золотые рыбки являлись уникальными особями мира магов. Обычно они процветали в лаве, из-за чего их размножение весьма несущественное. А что до их чешуи, она входит в число необходимых ингредиентов для многих алхимических процедур. Жир и плоть являлись своего рода питательными веществами, которые могло восстановить энергию мага и освежиться после утомительного сеанса медитации. Таким образом, они весьма востребованы и очень дороги. На самом деле не особо много могу рассказать. Повадки лавовых золотых рыбок очень предсказуемы. Как только ты разберешься в них, то сможешь создать соответствующий отдел внутри секретного плана. Разумеется, Труман изложил лишь общие черты. Я надеюсь воспользоваться информацией по разведению лавовых золотых рыбок для обмена на твою теорию экосистемы. Кроме того, так как твои сведения дороже моих, я предоставлю тебе дополнительно 5000 магических кристаллов. Труман искренне предложил сделку. Никаких проблем. Лилин кивнул и улыбнулся. Его цель просачивания своих исследований заключалась в обмене на знания и ресурсы других магов. Спустя месяц усердной работы ему, наконец, удалось овладеть общими методами работы с секретным планом. Кроме того, он узнал о некоторых местах обитания, необходимых для самых дорогих растений. Если бы ему предоставили секретный план, тот бы определенно принес ему некоторую пользу. Хотя Лилин и являлся темным магом и принимал участие в операциях разграбления, он никогда не упускал возможности получить большое количество магических кристаллов, воспользовавшись методами светлых магов. Кстати говоря, Лилин, а ты закончил со своими заданиями месяца? Есть ли какие-нибудь планы? У меня есть хороший друг, эксперимент которого требует высоких навыков мастера зельеварения, поэтому если ты примешь участие. Труман приглашал Лилина, но кроме деятельности внутри садов четырех сезонов, многие маги часто выполняли работу через связи в организации, получая за нее дополнительные магические кристаллы и ресурсы. Разумеется, некоторые выполняли ее из своего личного интереса или хобби, или же просто ради помощи другу. Мои извинения, задание этого месяца оказалось чрезвычайно сложным. Я хочу взять заслуженный перерыв и отдохнуть в ночном городе. Лилин вежливо отклонил приглашение Трумана. Прямо сейчас он не отдавал предпочтение ресурсам крошечной организации или связям. Кроме того, он находился в критическом периоде увеличения своего мастерства, поэтому он не мог больше тратить время на посторонние дела. Действительно очень жаль, выражение лица Трумана скисло от разочарования. После обмена еще несколькими словами с Лилином касательно их исследований, они разошлись. Лорд Лилин. После расставания, Лилин отправился к посадочной площадке садов четырех сезонов. Присутствующие помощники опознали Лилина и приветственно поклонились ему. Каково состояние Хаука? Лилин подошел к клетке с огромным существом. Пара налитых красным глаз уставились на него. Зверь раскрыл свою пасть, показывая ряды острых как мечи зубов с багряным языком, имевшим обратную чешую. «Лорд, аппетит вашего питомца огромен. Вчера он даже съел целого красного хлебного поросенка. Его настроение просто ужасное, но возможно причина в том, что его давно уже держат в заперти». Ответственный помощник явно хорошо выполнял свою работу. Он оказался очень прилежным во время ответа Лилину. Шум. Алая руна появилась на пальце Лилина, образуя форму ключа, подходящую к замку клетки. Рев. С мощным рыком, зеленая виверна вышла из клетки. Существо имело острые когти на всех лапах, а все его тело покрывали темно-зеленые чешуйки. На его спине присутствовала даже пара больших зеленых крыльев. На свету мембрана его крыльев поблескивала зеленым. Злобная виверна. Сила. 13.5. Ловкость. 19.8. Живучесть. 11.2. Духовная сила. 9.8. Особые способности. 1. Кислотное дыхание. Разъедающий яд выходит из рта и поражает область в 20 метрах. Средний урон. 16.2. Токсичный разрыв. Когти и клыки злобной виверны обладают ядовитыми свойствами, которые оказывают сильное духовное воздействие. Характеристики злобной виверны высветились на экране Лилина и чипом. Рык. Гигантская злобная виверна все ревела. В то же время в глазах виверны сиял нежный взгляд. Она опустила голову и потерлась ею о Лилина. «Ладно, ладно, я увеличу твой рацион, когда вернусь обратно». Лилин не мог не усмехнуться, когда гладил злобную виверну, поведение которой напоминало животного, потерявшего своего хозяина. «Хаук, отнеси меня в ночной город». Лилин оказался на спине злобной виверны одним прыжком. Рык. Злобная виверна зарычала, а ее крылья на спине задрожали, расправляя сегмент за сегментом до полного раскрытия. Их размах как минимум втрое превышал длину тела. Подняв яростный вихрь, злобная виверна расправила крылья и взмыла в воздух. «Хах, они наконец ушли. Простое присутствие злобной виверны вынуждает меня ощущать себя плохо». Помощница протяжно вздохнула с облегчением, пока кормила королевского драконьего ястреба неподалеку. Из-за того парня все здешние ястребы потеряли свой аппетит. Помощница потрепала своего ястреба, который будто бы и сам расслабился, как и девушка. Сила той злобной виверны почти такая же, как и у официального мага. Насколько же силен маг Лилин, раз способен приручить ее? Помощник, который следил за Лилином, имел противоречивое впечатление о помощнице, а его глаза отражали зависть и восхищение по отношению к Лилину. Скорость полета злобной виверны в два раза превосходила королевского драконьего ястреба. Она больше удовлетворяла Лилина, так как он путешествовал между ночным городом и садами четырех сезонов. По достижению посадочной площадки ночного города, Лилин обсудил несколько моментов с помощниками по уходу за злобной виверной и отдал Хауку дополнительного красного хлебного поросенка, прежде чем вернуться на свою виллу. Мастер, Демьян и несколько великих рыцарей поклонились ему. Лилин посмотрел вокруг и убедился, что вилла пребывает в том же состоянии, как и перед его уходом. Рабы исправно привели в порядок перила лестницы все произведения искусства. Демьян предстал перед Лилином в безупречно выглядящей форме дворецкого. Мастер, после вашего ухода, ваш сосед, маг Крю, снова навещал виллу. Также я уже выплатил комиссионный сбор в общественном центре. Вот список. А далее Демьян подробно отчитался о проделанной работе. Окей, Лилин особо не придавал значения его словам и кивал. Демьян, видимо, прошел через специальную тренировку во время рабства и очень хорошо разбирался в повседневных делах. Лилин заклеймил его, и поэтому тот попросту не мог восстать. Таким образом он мог доверять ему. На сегодня достаточно. Приготовь мне ужин и чай с молоком. Равнодушно приказал Лилин. Хаук может послужить транспортом и разобраться с большинством помощников, но он бесполезен в бою против официального мага. Через некоторое время Лилин уже лежал на кушетке и предавался расстраивающим мыслям, пока симпатичные служанки обслуживали его своими нежными ручками. На южном побережье некоторые маги обладают магическими существами высокого класса в качестве своих спутников. Они быстро взрослели и могли достичь силы официального мага, когда их хозяин продвигался до следующего ранга. Какую помощь в бою смог бы оказать помощник с таким же рангом? К сожалению, независимо от исследования и сборов Лилина, он не мог найти таких высокоуровневых питомцев, и ему пришлось приобрести злобную виверну. Маги и их питомцы должны принять строгий духовный контракт, а некоторые условия требуют даже разделения жизненной силы. Но Лилин, очевидно, не собирался терять свой шанс на злобной виверне и поэтому воспользовался самым простым и грубым духовным клеймом, чтобы контролировать ее через силу. Он расценивал его в качестве временного питомца и намеревался заменить при первой же возможности. Но как же стыдно. Лилин перевернул ладони, на ней располагался кристалл, напоминающий янтарь. В центре кристалла находилась капля зеленой жидкости, которая постоянно излучала уникальную ауру. Эссенция крови злобной виверны имеет следы родословной древнего существа, тысячелетнего злобного дракона, сообщила Ичип. По этой причине он и приобрел злобную виверну. Пока он находился в ночном городе, то постоянно собирал созданий, которые могли обладать древними родословными, и пытался очистить их кровь при помощи ичипа. Тем не менее, большинство экспериментов заканчивались провалом, а кровавая эссенция на его ладони оказалась наилучшим результатом на сегодняшний день. Ичип, ты обнаружил причину, глава 174. Секта уничтожения древних духов. Чтобы получить родословные более древних существ, Лилин проводил многочисленные эксперименты, однако, ни один из них не был успешным. Самым лучший результат лежал в его руке, а именно сущность какого-то древнего существа. Для большинства магов предмет в его руках скорее всего будет считаться сокровищем, но Лилину этого было недостаточно. Бип. После 124 практических экспериментов и сравнения с более 9718 смоделированными экспериментом, подтверждена гипотеза, что концентрация эссенции родословной в крови хозяина недостаточно. Невозможно провести более глубокую очистку. Рекомендуется искать эссенцию крови созданий с силой мага 3 ранга и выше, как стимул для очищения родословной. Поспешно прозвучал голос Ичипа. Как и ожидалось, Лилин уже догадывался об этом, и похоже, что его догадка совпадала с расчетами Ичипа. После длительного периода древние родословные мифических существ на южном побережье так сильно истощились, что если бы не удивительные способности Ичипа, Лилин даже бы не смог очистить эту кровь полную примесей. Чтобы получить чистую древнюю родословную, требовалось получить чистые образцы родословных более сильных существ. Судя по данным Ичипа, минимальное условие заключалось в приобретении образцов чистой крови существа с силой мага 3 ранга. Это означало, что как только Лилин заполучит кровь монстра с силой мага 3 ранга или выше, Ичип сможет очистить и извлечь прекрасный образец древней родословной. Но, существо 3 ранга или выше, Лилин криво улыбнулся, я, наверное, просто умру от их фырканья. Ранее я извлек кровь из черного хоралыского змея, чья сила была сопоставима с силой мага 3 ранга. К счастью, к тому времени он сильно ослаб, и его сила достигала в лучшем случае помощника 3 уровня, и это само по себе являлось гигантской удачей. Словно вкусный мясной пирог упал мне на голову. Родословная гигантской кимоинской змеи, которая течет в крови Лилина, была извлечена из черного хоралыского змея, ранее найденного в садах Дилана. Этот черный хоралыский змей был могущественным существом, которое в зрелой стадии было сопоставимо с магом 3 ранга. Черный хоралыский змей на тот момент был уже взрослым, однако из-за ограничения внутри секретного плана, в сочетании с долгими мучениями от нехватки еды и, возможно, из-за других методов великого мага Серхальма, это привело к тому, что черный хоралыский змей сильно ослаб до той степени, что, в конце концов, превратившись в жалкую жертву, на которую смогли напасть помощники 3 уровня. Очевидно, что в теле змея заключался подарок, оставленный великим магом Серхельмом для своего наследника. Все было намеренно спланировано, здесь не было никакого совпадения. Великий маг Серхельм был чернокнижником 4 ранга, и по сравнению с Лилином он был солнцем, а последний являлся лишь светлячком. Все зависит от удачи. В лучшем случае в будущем мне стоит быть более наблюдательным. Сейчас не время думать об этом. Лилин поглядел на свои характеристики. Лилин Ферлие. Чернокнижник 1 ранга, родословная, гигантская кимоинская змея, сила, 7-1, ловкость, 6-7, живучесть, 8-5, духовная сила 58-9, магическая сила 58, магическая сила синхронизирована с духовной силой, преобразование элементальной сущности, 70%, статус, здоров. В этом году он продолжал торговать со старой ведьмой, используя собранные души. С помощью них он приготавливал много древних зелий, слез Мари. С помощью древнего зелья, духовная сила Лилина быстро росла. Лилин проводил довольно много времени в садах 4 сезонов, и благодаря обмену очков вклада, он собрал много формул зелий, способных повышать духовную силу официального мага. Однако он обнаружил, что эффекты тех зелий были ничтожно малы по сравнению с эффектами древнего зелья. С его помощью Лилин увеличивал свою духовную силу с поразительной скоростью, словно он не испытывал каких-либо ограничений. В настоящее время у него не было выбора, кроме как пользоваться методами сокрытия и маскировать свою огромную духовную силу. По мере возможности он оставался внутри помещений, избегая областей появления магов 2 ранга. Он не хотел, чтобы хоть кто-нибудь узнал об этом. К сожалению, даже с помощью Ичипа, постоянно совершенствующего методы сокрытия. Он не мог полностью скрывать свою духовную силу. В момент своего усиления Лилин помчался обратно в ночной город, чтобы скрыться и избежать всех людных мест. Достигнув определенного уровня духовной силы, Лилин снова воспользовался кристаллами энергии тьмы, чтобы поднять свое преобразование элементальной сущности до 70%. Однако, когда преобразование элементальной сущности достигло отметки в 70%, перед глазами вспыхнуло уведомление и чип о том, что его тело и дух развили сопротивление перед такими кристаллами. И если в будущем он не найдет более ценных ресурсов, чтобы поднять свое преобразование элементальной сущности, то ему придется опираться только на постепенный процесс своей техники медитации. Зелья, придуманные древними магами, действительно разные. Удовлетворенное выражение заполнило лицо Лилина. Соглашение со старой ведьмой нельзя изменить. Более того, мне не стоит откладывать вопрос о поиске новых способов сокрытия своей возросшей духовной силы. Честно говоря, он должен был лично собирать души. Снабжение его рабами гарантировало, что этот вопрос держится в секрете. Однако на подготовительных этапах в приготовлении слез Мари требовался кто-то с силой мага один ранга. Более того, этот маг должен был специализироваться на душах. Что касается Лилина, его текущие достижения и знания, касающиеся душ, позволяли ему заклеймить только помощников три уровня. Он все еще не мог заклеймить официального мага. В любом случае, старая ведьма принесла клятву перед оком суда, поэтому пока он мог ей доверять. Однако количество душ, предоставляемых старой ведьмой, кажется, уменьшилось. В последних сделках она, вроде бы, казалась отстраненной и не сильно сосредоточенной, и даже не участвовала в последних встречах организации темных магов. Похоже, что происходит что-то очень важное. Мне стоит сходить к ней завтра и, надеюсь, что не возникнет никаких неприятностей. Последние странные действия его союзника вызывали легкое волнение в его сердце. «Мастер, ваш ужин готов!» Голос Демьена прозвучал, когда он наслаждался обслуживанием своих служанок. «Хорошо, я вскоре спущусь!» Лилин открыл глаза, чернота в его зрачках стала еще насыщенней. После целого дня развлечения и отдыха, Лилин почувствовал себя отдохнувшим. Обернувшись в черный плащ, Лилин накрыл лицо и направился в магазин старой ведьмы. «Что с тобой случилось?» Как только Лилин увидел состояние старой ведьмы, он нахмурил брови. Когда он увидел ведьму, ее тело, казалось, выглядело как у мертвого человека. Запах смерти и разложения теперь стал более осязаемым, и она походила на труп, что только-только выполз из гроба. Волнения ее духовной силы стали очень слабыми. Ее состояние тут же встревожило Лилина. Для магов физические ранения не являлись проблемой, но если ослабевала их духовная сила, то это означало, что их сила могла уменьшиться. Старая ведьма все еще являлась союзницей Лилина, и он не хотел, чтобы его поставщик внезапно пропал. Ничего особенного. Просто недавний эксперимент приблизился к своему заключительному этапу, ее тело уже было настолько слабым, что, просто сказав несколько слов, она начала тяжело дышать. Однако свет в ее глазах стал более сияющим, словно она находилась на грани выживания. Лилину доводилось видеть такой взгляд человека в своей прошлой жизни, в глазах безумцев и сумасшедших людей. «Тебе лучше ничего не скрывать от меня. Помни, мы союзники. Разве весь год мы не работали вместе?» Очевидно, что Лилин не поверил в ее расплывчатое объяснение. «Когда придет время, я несомненно расскажу тебе все», — старая ведьма таинственно усмехнулась. «Кроме того, я нашла способ сокрытия духовной силы, о котором ты просил в прошлый раз». «Что? Как?» Эта новость стала такой неожиданной, что Лилин невольно улыбнулся. Он всегда искал информацию об этом методе, даже посещал нескольких темных магов, обменивался ресурсами, но все было безрезультатно. Он не ожидал многого, когда просил ее о помощи, но она приятно удивила его, раз смогла узнать необходимую ему информацию. «Это информация о сжатии духовной силы. Взгляни», — старая ведьма передала Лилину кусок зеленой бумаги. Лилин потянулся и взял его из рук старой ведьмы и тут же приложил его к своему лбу. Ощущение холода исходило от листа и пронзило череп Лилина, проникая прямо в глубины его мозга. «Обнаружен интерфейс данных о духовной силе. Принять соединение или нет?» — раздался голос и чипа в голове Лилина. «Принять». После команды Лилина огромный поток информации влетел в его сознание. Он постоянно разбивался, записывался и анализировался и чипом. В целом сжатие духовной силы состоит в том, чтобы непрерывно складывать духовную силу, возникающую в результате различных колебаний энергетических волн. Благодаря этому можно достичь эффекта по сокрытию своей духовной силы. Изучив эту информацию, Лилин удовлетворенно улыбнулся. «Эта информация крайне полезна для меня, но похоже, что она не полная. Где остальное? Покажи, чего ты хочешь? Магические кристаллы? Зелья? Ресурсы? Просто скажи». Лилин казался чрезвычайно алчным и властным. «Хе-хе-хе, только с помощью этой половинки информации твою духовную силу не смогут проследить маги один ранга. Как только у тебя окажется вторая половина, даже маг два ранга не сможет отследить твои духовные энергетические волны. Хотя ты можешь себе это позволить, но я хочу обменяться на кое-что другое», — загадочно рассмеявшись, ответила старая ведьма. «Чего ты хочешь?» Лилин нахмурился, предположив, что ее просьба станет очень хлопотной. «Сейчас я дала тебе первую половину информации в знак благодарности за то, что ты был моим союзником». Старая ведьма казалась очень щедрой. «Что касается второй половины, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал». Очевидно, что старая ведьма использовала вторую половину информации как приманку, чтобы Лилин помог ей с определенным вопросом. «Мне нужно знать специфику». Лилин не отказался, но и не согласился. «Хе-хе, не беспокойся, я не буду тебя просить сдержать мага два ранга или что-то в этом роде. Я просто хочу, чтобы ты сопроводил меня для исследования одних руин». Старая ведьма наконец раскрыла свой истинный мотив. «Исследовать руины? Какие руины?» — с любопытством спросил Лилин. «Остатки от секты уничтожения древних духов. Глава 175. Латунное кольцо и Джей. Секта уничтожения древних духов». Лилин на секунду растерялся и тут же с изумлением спросил: «Ты имеешь в виду секту, в которой состояли одни безумцы, которые считали, что духи являются конечным состоянием всех живых существ и время от времени убивают людей и жертвуют их кровь и плоть? Ты говоришь об этих опасных магах?» «Именно. Секта уничтожения древних духов в древние времена являлась маленькой сектой на южном побережье. Не ожидала, что ты знаешь о них», — ахнула старая ведьма. «Руины этой сумасшедшей секты несомненно будут раздражать. Внутри могут находиться какие-либо проклятия и механизмы». Лилин ясно осознавал свои способности. Год назад он едва ли мог победить мага с 50% преобразованием элементальной сущности и считался элитным магом один ранга. Спустя год постоянного увеличения своей духовной силы и преобразования элементальной сущности нынешний он находился на вершине среди всех магов один ранга и уступал только тем, кто находился на грани прорыва и уже выполнили все условия с точки зрения как духовной силы, так и преобразования элементальной сущности. Его сила могла считаться неплохой на всем южном побережье, и он мог бы быть высоко оценен в этом месте, но, если бы он к своему несчастью встретился бы с магом два ранга, его, скорее всего, ожидала бы смерть. В лучшем случае он мог бы рассчитывать на низкий шанс сбежать, но каковы были его шансы на выживание? И Чип уже рассчитывал, и его шансы оказались ниже 10%. В древние времена во главе элитных организаций магов стояли люди с силой магов 4 ранга, и очевидно, что в те времена существовало много магов 2 и 3 рангов. Механизмы, оставленные магами такого уровня силы, определенно не являлись такими, с которыми мог справиться Лилин, хотя и прошли уже тысячи лет. «Не беспокойся, мы просто взглянем на небольшую ее часть. Я также пригласила еще нескольких друзей. Мне просто необходим один предмет оттуда, все остальные выгоды останутся для остальных, и вы разделите их между собой», — ответила старая ведьма. «Похоже, что этот предмет должен обладать огромным значением для тебя. В таком случае мог бы». Услышав ее слова, глаза Лилина начали метаться вокруг, будто он что-то обдумывал. «Мне нужно подумать об этом». Ради осторожности Лилин решил заполучить больше информации, прежде чем ответить. «Хорошо, принимай решение быстрее. Я планирую отбыть через 5 дней, поэтому как можно скорее свяжись со мной через тайную печать». Старая ведьма быстро кивнула и передала Лилину дюжину сфер с душами. «Это последняя партия душ. Однако, на этот раз мне понадобится на 20% больше твоих зелий, чем раньше. Я обменяю на них некоторые предметы. Как насчет 200 000 магических кристаллов и цветка души волка?» Лилин посмотрел на старую ведьму, чьи духовные волны постепенно ослабевали. Если бы она использовала все эти зелья для повышения духовной силы, ее состояние определенно не стало бы таким. По внешним признакам, все зелья, что она получала, отдавались кому-то другому. Конечно, подумав немного, Лилин согласился. Для того, чтобы увеличить эффективность слез Марии и дальше повышать духовную силу, состояние которой довольно часто оказывалось в узком месте, он всегда перед употреблением зелий медитировал некоторое время. Когда увеличение его духовной силы замедлялось, он снова выпивал зелье. Судя по расчетам Ичипа, такой порядок являлся лучшим методом употребления зелий, а значит, что у него постоянно имелись слезы Марии в запасе. Спустя 5 дней, на ровном месте в восточной части ночного города, в небе висела яркая луна, распространяя серебристый свет по земле. Силуэты деревьев, постоянно качающихся на ветру, отбрасывали тени на землю, превращая их в монстров различных форм и размеров. Свист. Многочисленные черные силуэты сходились вокруг 3 черных фигур в центре. 2 из 3 были одеты в черные мантии, а их лица покрывали вуали, закрывающие лица. Старая дьяволица, когда уже придет кровавый разбойник. Одна из фигур заговорила со второй, не носившей вуаль, а вместо нее надевшая маску демона. Скоро прозвучал голос старой ведьмы из-под маски. «Между прочим, я не вижу проблемы, раз ты пригласила кровавого разбойника, так как он из нашей организации, потому что он довольно силен. Что же он за человек?» Человек в плаще бросил взгляд на старую ведьму. Очевидно, что он был недоволен. «Не волнуйся, он мой старый друг. Он определенно заслуживает доверия», — успокаивала его старая ведьма. «Лучше, чтобы так оно и было. Иначе, как бы меня не искушали твои обещания, но я с тобой попрощаюсь. Не беспокойся, он же», — она снова ответила ему. «Вижу его». Она раскрыла некоторую информацию человеку в плаще и замолчала. Спустя минуту, взметнулись кроваво-красное пламя, и на месте его появления появился человек, одетый в алый плащ. «Мои извинения, я немного опоздал», — извинился Лилин и оглядел остальных. Очевидно, что он был знаком со старой ведьмой, и раньше видел этого человека в плаще в организации темных магов. Его знали под прозвищем «Латунное кольцо». Что касается другого, его Лилин ранее не видел. «Кровавый разбойник, ты, наконец, пришел. Позволь мне представить тебя. Ты уже знаком с «Латунным кольцом», другую же зовут Джей, она моя старая знакомая». Старая ведьма познакомила их всех. В этот момент Лилин, до этого вернувшийся в свою экспериментальную лабораторию и испытавший первую половину заклинания духовного сокрытия, еще больше жаждал заполучить вторую половину. Более того, Лилин также был заинтересован в руинах секты уничтожения древних духов. Следовательно, немного обдумав, он согласился с предложением старой ведьмы. Однако, так как она приглашала еще и других, Лилин, естественно, заключил сделку со старой ведьмой и пришел сюда под своей личностью в организации темных магов, кровавым разбойником. Так как он использовал эту личность, он, естественно, не мог приехать сюда на своей злобной виверне. Нынешнее лицо Лилина полностью покрылось красным цветом, и вся его внешность отражала недоброжелательность, как у демона. Из его демонической маски даже вырастали рога. «Кровавый разбойник, давно не виделись», — «Латунное кольцо» признал своего старого товарища. Лилин, как кровавый разбойник, обладал некоторой репутацией внутри организации темных магов после нескольких операций. Можно даже сказать, что он был печально известным, так как именно его связали с внезапным исчезновением ядовитого змея. «Латунное кольцо» немного боялся кровавого разбойника. Темные маги уважали силу, и «Латунное кольцо», естественно, не недооценивал Лилина. «Латунное кольцо» и «Джей, приветствую вас», — поздоровался и улыбнулся Лилин. «Хорошо, так как все собрались, давайте выдвигаться», — старая ведьма кивнула головой, и ее фигура исчезла во тьме. Последовало несколько вспышек света, и на прежнем месте не осталось никого, окрестности снова погрузились в тишину. Старая ведьма вела Лилина и остальных. Поскольку все они были официальными магами, то они могли чрезвычайно быстро перемещаться, намного быстрее, чем бежала лошадь. Через 2 дня они оказались за пределами равнин Тельес. Следуя за старой ведьмой, Лилин и остальные приближались к чрезвычайно обычному городку. Этот город, построенный в западном стиле, ничем не отличался от других, и общая численность населения не превышала и 10 тысяч человек. В этом городе в основном занимались лесозаготовкой и земледелием. На дорогах даже лежал навоз и мусор. «Здесь мерзко пахнет», — заворчал «Латунное кольцо». Так как они были одеты в странную одежду, то не могли войти в город средь бела дня. Старая ведьма показала, где им спрятаться, а сама куда-то направилась. После чего их взору предстали люди, что полуспали на проходящей мимо дороге. Это Лилин вдохнул окружающего воздуха, пыльца цветка морского аниамора и секреционная жидкость из суставов раздраженной крысы. Этой дозы достаточно, чтобы они спали на протяжении 3 дней и ночей. Хи-хи, и даже, если кто-то отрубит им ногу или руку, или даже начнет убивать их, они не проснутся. Этого времени достаточно, чтобы провести наше исследование. Хватит ли нам 3 дней? Разве не удобнее просто убить их всех? Мы даже можем воспользоваться этим, чтобы заполучить несколько мстительных душ, небрежно спросил Латунное кольцо. В этом и заключалось типичное отношение темных магов. Они наслаждались насилием, кровопролитием и предпочитали убивать, чтобы решить большинство своих проблем. После нашего исследования я позволю тебе делать все, что захочешь, но сейчас ты должен слушать меня. Старая ведьма посмотрела на Латунное кольцо, а от ее тела начали испускаться странные волны. Тен. Латунному кольцу пришлось отступить на пару шагов. Ты злишься? Чего ты хочешь добиться этой ситуацией? Умереть? Не провоцируй меня, или ты пожалеешь об этом, ответила она хриплым голосом. В этот момент Латунное кольцо осознал, почему старая ведьма являлась одной из старейшин организации. У нее были связи, а о ее силах никто не знал, и если бы не инцидент в прошлом, то ее нынешние силы были бы намного больше, чем сейчас. Другая магесса, по имени Джей, по-прежнему стояла позади старой ведьмы и выступила в ее поддержку. Ладно, давайте пойдем на компромисс и не будем столь импульсивными. Лилин начал разрешать возникший спор. Методы светлых магов по разрешению проблемных бедствий, возникающих в городах, где все гражданские лица оказались в обмороке или же были убиты, решаются двумя разными методами. В первом случае для расследования посылают простых помощников, в случае второго тут же отправят официальных магов. «Ради нашей безопасности, Латунное кольцо, лучше тебе сдержаться», сказав все это, Лилин повернулся к старой ведьме и спросил: «Время действительно беспокоит меня, старая дьяволица, я уверен, ты можешь что-то нам рассказать, верно?» Старая ведьма посмотрела глубоко в глаза Лилину, прежде чем согласиться. «Ладно, здесь располагается малый секретный план, на который я наткнулась во время своих путешествий. Здесь, должно быть, находится экспериментальная лаборатория. Размер плана не превышает 100 лиг, поэтому чтобы исследовать его нам хватит 3 дней. Малый секретный план?» На лице Лилина вспыхнуло разочарование. Все секретные планы на южном побережье классифицировались по-своему. Глава 176. Банши. На южном побережье, секретный план, в котором побывал Лилин и который раскрыла старая ведьма, оба считались малыми секретными планами. Область таких секретных планов обычно не превышает 100 му и используется обычно для проведения экспериментов или хранения материалов. Если не принимать во внимание хранящиеся внутри предметы и оценить лишь только размер секретного плана, то его ценность окажется на дне. Выше их по рангу находились ресурсные секретные планы, размер площади которых обычно превышал 100 му. Такая область очень большая, а топология позволяет магам выращивать необходимые ресурсы. Высочайший ранг секретных планов представляет из себя пространство, находящееся под управлением заклинаний, способных регулировать условия для растений и животных, а также они могут управляться одним единственным магом. Но такие виды пространств характерны для нормальных условий. Существуют также места наподобие садов Дилана, которые ранее обнаружил Лилин. Хотя та область не оказалась обширной, она была лично создана чернокнижником 4 ранга великим магом Серхельмом, поэтому его ценность не может сравниваться с обычным секретным планом. Позор. Если бы здесь оказался секретный план ресурсного типа, мы могли бы его скрытно занять, а потом изменить. Хихи, мы бы тогда превратились в грязных богачей. Латунное кольцо чесал свою щеку, словно предавался фантазиям. Больше мечтай, старая ведьма холодно фыркнула, прерывая причудливые фантазии Латунного кольца. Чем больше территория секретного плана, тем выше цена на его создание. А что до ресурсных секретных планов, размер которых превышает 100 му, даже некоторые организации древних магов не могли себе их позволить. Все существующие ресурсные секретные планы, которые принадлежат большим организациям, найдены в пережитках древних магов и прошли через небольшие изменения, но и на этом все. Если бы мы действительно нашли здесь подобный секретный план, то попросту не смогли бы его переварить. Даже если бы мы привели все силы нашей организации и босса, то их было бы недостаточно. Идем. Даже если данный секретный план лабораторного типа, здесь должно находиться множество ценных предметов. Мы также сможем получить много вклада от верхних эшелонов. Нам же будет достаточно их для обмена на множество ресурсов, произнес Лилин. Для таких малых секретных планов каждая организация магов выдавала задания. Неважно, сады четырех сезонов или организация темных магов старой ведьмы, обе стороны обладали силой для владения секретным планом. В конце концов, все смогут найти соответствующую награду внутри. Если бы здесь обнаружился ресурсный секретный план, то Лилин подумывал оставить его за собой. Но раз это оказалось лабораторным секретным планом, он не шибко много размышлял. В конце концов, если бы он пожелал занять его из-за малого размера, то не смог бы особо изменить. В лучшем случае он бы создал нечто наподобие тайной базы. Вход в секретный план расположен в западной части города, посреди двух исторических деревянных зданий. Старая ведьма выглядела знакомой с окрестностями и привела всех троих к двум старым деревянным зданиям. На фоне маленького городка, данное место выглядело еще более отдаленным. Вокруг виллы росли сорняки, и даже два животных, напоминающих кротов, пробегали мимо. Первоначально данное место являлось оживленной улицей, но 13 лет назад жители умерли один за другим. Иногда горожане слышали завывания женщины снаружи своих домов, поэтому слухи говорят о проклятии или же о доме с привидениями. Окрестности дома просто заросли. Старая ведьма открыла ржавые ворота, чувствуя себя довольной. «Я обнаружила это место в одном из своих поисков спустя 2 месяца расследований. Я уверена, что необычность ситуации вызвана ухудшением состояния защитных заклинаний вокруг входа в секретный план, из которого просачивается излучение. По расчетам, спустя 13 лет защитные заклинания должны полностью истощиться. Должен появиться вход в секретный план. Вот почему я притворилась обычным человеком и купила данное здание, но еще и добавила фасад для отвлечения посторонних магов». Лилин слушал повествование старой ведьмы, в то же время изучая убранство здания. Нижний этаж был очень большим, и в нем находилось всего 2 помещения. В зале лежал толстый слой пыли и разломанная мебель. В углу располагалась узкая винтовая лестница, и это единственное, что соединяло между собой 2 этажа. При таком очевидном недостатке Лилин ощущал сильную ауру негативной энергии. Аура оказалась чрезвычайно злой, и от нее исходило весьма знакомое Лилину ощущение – духи. И они сходят с ума от жажды мести. Лилин скривился, старая ведьма и правда нашла замечательное место. «Следуйте за мной, будьте осторожны, не касайтесь черной плесени на стенах, это ловушки». Старая ведьма шла впереди и поднималась по скрипучей лестнице на 2-й этаж. Казалось, будто она была хорошо знакома с этим местом. Размер комнаты на 2-м этаже оказался немного меньше, чем в зале на 1-м, в котором по коридору могли пройти только 2 человека. По воле случая Лилин шел бок о бок с Джеем, потому что другой человек полностью обернулся в черный плащ и почти ничего не говорил. Лилин не мог даже определить пол этого человека. Это масляная картина и есть вход в секретный план секты уничтожения древних духов. В конце коридора висела масляная картина, на которую смотрела старая ведьма, и именно на нее она указала Лилину и остальным. Лилин невольно сфокусировался на масляной картине. На ней изображалась богато одетая благородная женщина, в ее руке лежал тонкий веер, которым она скрывала половину своего лица. Из-за времени на стенах висел слой пыли, и даже картину не обошел этот недуг. В картине преобладал зеленый цвет, что не совсем соответствовало окружению. Кроме того, возможно из-за углов и линий, но, когда Лилин пристально вгляделся в картину, ему показалось, что веер на ней немного сдвинулся. Неожиданно, женщина, изображенная на картине, моргнула глазами. «Неужели эта масляная картина живая?» – внезапно закричал Лилин. «Вы, наконец, проснулись?» Старая ведьма подошла к картине и захихикала. «Иностранные самозванцы, говорите пароль». Женщина на картине снова моргнула, а в уши каждого присутствующего мага вошли ее слова. «Пароль, все ваши хозяева давно погибли, и мы пришли сюда, чтобы все забрать из секретного плана». Старая ведьма смотрела на женщину на масляной картине. «Если ты решишь подчиниться, то я повешу тебя у себя в кладовой». «Пароль неверный», — произнесла женщина на картине. Лилин прекрасно заметил, что веер, который женщина держала в руке, немного прикрылся. «Простое существо, сотворенное магией, и смеет не подчиниться мне». Глаза старой ведьмы загорелись зеленым светом, и кольцо зеленых огненных шаров полетело прямо к масляной картине. Бам! Когда зеленые шары сожгли масляную картину, веер благородной женщины на картине, закрывающий ее лицо, полностью закрылся. Лилин не подозревал, что под веером красивой женщины скрываются рот и нос, нарисованные в виде костей. Это походило на то, будто плоть и кровь женщины мгновенно исчезла прямо у них на глазах. Чувство несоответствия и превратности внезапно наполнило грудную область Лилина. Скри! Пронзительный голос женщины с картины заполнил весь коридор. Зеленые огненные шары начали разрушаться, превратившись в маленькие искры зеленого пламени, и вскоре погасли под колебаниями воздуха. Бип! Хозяин подвергся атаке звуковыми волнами. Сходство с воплем Банши 67%. Нарушена координация мышц. Циркуляция духовной силы снижена на 89%. И чип спроектировал состояние Лилина перед его глазами красным светом. Вопль Банши. Неужели в эту масляную картину поймали и заточили настоящую Банши? Поразился Лилин. Сразу же слой мембраны алого цвета появился снаружи его тела и изолировал его от звука. Хотя его уши все еще болели, но его тело снова смогло двигаться. В то же самое время, пара красных щупалец вроде продуктов кишечника вытянулись из масляной картины и направились прямо к латунному кольцу. Проклятая штука! Сыпал проклятиями латунное кольцо, когда из его тела во все стороны вылетели многочисленные костяные шипы. Красные щупальца тут же были разорваны на куски. Искусство костяных шипов. Лилин был изумлен, он и правда заложил врожденное заклинание внутрь себя. Он что, мазохист? Искусство костяных шипов являлось заклинанием один ранга и довольно грозным. Но его активация сопровождалась определенными трудностями. Оно требовало прорастания в собственном скелете мага, а затем поражало его мускулы, прежде чем поразить противника. Такой тип заклинаний сперва вредил заклинателю и лишь затем своему врагу. Только маньяки и мазохисты могли сотворить подобное. «Я разорву тебя, чертовщина, на части». Любой бы понял ярость латунного кольца, когда его заставили воспользоваться врожденным заклинанием. Сейчас все его тело покрывалось костяными шипами. Впечатление было такое, словно перед ними появился морской еж. В то же время зеленый свет распространился от его шеи по всему телу, начиная остановку крови и схожие эффекты. Стоп! Старая ведьма начала испускать бесчисленное множество полупрозрачных духовных тел, каждая из которых вращалась вокруг латунного кольца, замедляя его движение. Это эффект масляной картины. Если ты разрушишь всю картину, то и вход в секретный план подвергнется тем же последствиям. Выражение ведьмы стало серьезным, позволь мне вмешаться. Когда вой Банши вырвался наружу, тела Джей и старой ведьмы покрылись мембраной черного цвета. Кажется, никто из них не пострадал от повреждений. Твой вой Банши весьма хорош, жалко, что сопряженная формация заклинания наполовину разрушилась за прошедшее время. То, что от тебя осталось, не сможет навредить официальным магам. Старая ведьма смотрела на Банши внутри масляной картины с жалостью, в то же время касаясь поверхности своей рукой. Вслед за ее движением на ладонях старой ведьмы стали появляться темные пурпурные точки и окутывать картину. Словно на картину кто-то добавил дополнительный слой. «Выходи, мое дитя», — мягко произнесла старая ведьма. Ее голос звучал тепло и кокетливо. Вскоре после слов старой ведьмы Банши на картине испугалась. Она как будто встретила своего природного врага. Глава 177. Мотыльки, пожирающие души. После того, как черно-фиолетовый свет распространился на всю масляную картину, Банши исчезла без следа. Довольно хороший метод уловки. «Ты купила все это ради сего момента?» Лилин подошел к старой ведьме. «Меня больше интересует эта Банши. Ты можешь потом продать мне ее, я куплю ее вдвойне дороже. Как только мы закончим изучение секретного плана, и я найду то, что мне нужно, я просто подарю тебе ее». Старая ведьма бросила взгляд на Лилина. В настоящее время в центре масляной картины появилась маленькая точка серебряного цвета. Серебряный свет становился все больше и больше, и окружающая пустота начала пульсировать. Наконец этот свет полностью распространился по коридору. Негодование и вопли. Сильная аура духовной силы постоянно распространялась из коридора. Слабый туман начал окружать большой дом, и звуки людей всех возрастов начал звучать отовсюду. Если бы старая ведьма не погрузила весь город в спячку, то все происходящее вызывало бы немалое волнение в городе. Несмотря на то, что внутри секретного плана шанс встретить других магов сводился к нулю, Внутри по-прежнему продолжали функционировать разные проклятия и механизмы. Мы должны быть осторожными, учитывая, что секта уничтожения древних духов являлась организацией магов, занимающихся исследованием душ, то необходимо соответствующим образом подготовиться, предупредила всех старая ведьма. К этому моменту, ты должна раскрыть нам то, что ты здесь ищешь. Лилин поднял взгляд на старую ведьму. Хе-хе-хе-хе, расслабься, вы все узнаете, когда придет время, захихикала старая ведьма. Расскажи нам правду, старая дьяволица, если ты будешь продолжать водить нас за нос, то мы будем чувствовать себя неуверенно. На этот раз латунное кольцо встало на сторону Лилина. Если ты не скажешь мне сейчас, я не смогу выполнить свои старые обещания. Парни, старая ведьма очень взволновалась, но внезапно закашлялась. Ее изначально скрюченное тело скривилось еще больше, как будто ее талия вот-вот сломается. Вздох. Ладно, хорошо. Через некоторое время старая ведьма отдышалась, но ее лицо было все еще бледным. Эта вещь похожа на алтарь. Внутри лаборатории имеется только один такой. Вы его не пропустите, старая ведьма рассказывала с нетерпением. Что дальше? Это и есть вся информация? Тут же спросил латунное кольцо. Думаешь, что есть что-то еще? Глаза старой ведьмы начали излучать зеленый свет. Когда она смотрела на латунное кольцо, я нашла лишь некоторые подсказки из древних текстов, что этот алтарь может находиться внутри этого секретного плана. Думаешь, что я знаю что-то еще? Будто бы испугавшись того, что старая ведьма снова нападет на него, латунное кольцо мудро решил, что не стоит больше задавать ей вопросов. Тогда, для чего нужен этот алтарь? Когда латунное кольцо вдруг замолчал, его эстафету принял Лилин. Не говори мне, что ты даже не знаешь, для чего используется алтарь, и ты просто хочешь заиметь его в свою коллекцию. Конечно же нет. Старая ведьма попыталась успокоиться, но все же решила наконец ответить. Этот алтарь – продукт, созданный сектой уничтожения древних духов, и называется он алтарь духов. Он обладает большим набором преимуществ для моей нынешней деятельности, а кроме того он может помочь мне вылечить. Если вы все поможете мне заполучить его, тогда я отдам все требуемые материалы кровавому разбойнику, огненные камни латунному кольцу и необходимые ресурсы Джеи, даже не заберу и грамма, снова пообещала старая ведьма. Лилин полностью не поверил ей, было очевидно, что у старой ведьмы оставались и другие трюки в рукаве. Ты и я старые друзья, если я не помогу тебе, то кто поможет? Среди остальных, Джей заговорила первой. Его голос не походил ни на мужской, ни на женский и отдавал непонятным тембром. Хорошо, я просто решил спросить. Латунное кольцо наконец тоже уступил. Что скажешь ты, кровавый разбойник? Старая ведьма перевела взгляд на Лилина. Если ты не будешь эксплуатировать нас и не будешь заставлять жертвовать собой ради своего дела, у меня не будет никаких возражений, усмехнулся Лилин. Хорошо, старая ведьма посмотрела в коридор, от которого излучался серебряный свет, и сказала, ладно, в настоящий момент коридор, должно быть, уже полностью стабилизировался, давайте действовать. После чего в глазах старой ведьмы появилось жгучее желание, и она скользнула в проход. Лилин и остальные переглянулись друг с другом и последовали за ней. Ослепительный свет внезапно усилился и поглотил четырех человек. Гул, гул. Лилин сканировал свое окружение. То, что он увидел, оказалось черным коридором, построенным из неизвестного ему металла. Стены могли по-странному отражать тени, но тени казались искривленными и будто испускали ужасающий хохот. Техника материализации иллюзий, холодно улыбнулся Лилин. Черный свет вспыхнул в его глазах, и он смог тут же сломать эту иллюзию. После чего он смог расслышать некоторые жужжащие звуки. Наряду с этим звуком появилось большое серое облако. Как только оно приблизилось, Лилин обнаружил, что это темное облако состояло из плотно прилегающих друг к другу малюсеньких организмов. На каждом организме рос мех, и на каждом из их крыльев изображался большой глаз. Вся картина казалась очень жуткой. «Осторожней, это мотыльки, пожирающие души», — подняла тревогу старая ведьма. «Не прикасайтесь к пыльце, распространяемую их телами, в противном случае ваша душа и ментальность будут постоянно разъедаться ими». В то же самое время старая ведьма открыла рот и издала пронзительный крик. Звуковые волны, излучаемые ее ртом, походили на артиллерийские снаряды. Бум! Половина серого облака исчезла, и в то же самое время ввысь поднялось огромное количество пыли, словно пошел снег. Свист! Когда Лилин услышал упоминание мотыльков, пожирающих души, Он уже был начеку. Его тело покрылось красной оболочкой, которая рассеивала приближающуюся к нему пыльцу. Тело хозяина подвергается атаке неизвестного порошка. Порошок очень липкий. Активация защитного зелья, нанесенного на тело хозяина. Регулировка частоты излучаемых звуковых волн, удаляется эффект неизвестного липкого порошка. Информация от Ичипа пронесся перед глазами Лилина. Так хлопотно. Лилин читал об этом порошке в библиотеке садов четырех сезонов. Такие атаки липнут к телу противника, и если слой света удаляется до того, как тело полностью избавится от порошка, магия порошка будет активирована и произойдет вторая атака. Багровая длань. Руки Лилина внезапно покраснели, и он принял атакующую стойку. Обе его руки превратились в подобие когтистых лап. Бабах! В пустоте мелькнуло изображение двух багровых когтей. Они окружили мотыльков, пожирающих души, справа и слева и прижимали их к центру. Бесчисленные мотыльки были разорваны в клочья парой багровых лап. Их разорванные крылья трепетали в воздухе наряду с серой пылью. Теоретическая сила атаки багровой длани хозяина – 20 единиц. Нынешняя сила – 34 единицы. Багровая длань достигла границ своего предела и приобрела дополнительную силу. Наряду с уведомлением Ичипа, фантомные багровые когти в воздухе внезапно задрожали, и кроваво-красное пламя вырвалось из обоих когтей, сжигая все на своем пути. Без какого-либо дыма мотыльки, пожирающие души, были сожжены дотла алым пламенем. Неужели это символ кровавого разбойника? Багровая длань, почему он настолько силен? Латунное кольцо с шоком смотрел на Лилина. В организации темных магов Лилин был новичком, которого называли кровавым разбойником, и заклинания, что он использовал, быстро раскрывались. Латунное кольцо знало о заклинаниях кровавого разбойника, но он никогда не знал, насколько они мощные. «Ты недавно добился большого прогресса», — старая ведьма передала сообщение Лилину по тайной печати. Из того, что ранее Латунное кольцо видел между битвой старой ведьмы с мотыльками, пожирающими души, он считал, что с этими существами нужно расправляться очень хитро и очень сложно. Однако Лилин воспользовался всего одним заклинанием, чтобы полностью уничтожить противника, и это очень сильно потрясло старую ведьму. Оказалось, что с самого начала ее союзник развивался с пугающей скоростью. «Это мощь. Твое преобразование элементальной сущности уже выше 50%, старая ведьма передала свой вопрос по тайной печати. «А ты как думаешь?» – равнодушно передал свой ответ Лилин. «Хе-хе, чем сильнее ты, тем больше преимуществ ты мне принесешь. В конце концов, по сравнению с Латунным кольцом я больше доверяю тебе, человеку, что подписал со мной контракт». Старая ведьма дала другое обещание, в то же время изрекла другие слова, в которые сама верила. «Когда я получу то, что мне нужно, я не только передам тебе вторую часть заклинания по сокрытию твоей духовной силы, но также и миллион магических кристаллов. Черт, я даже откажусь от позиции старейшины в твою пользу. Такая позиция может быть передана?» Лилин испытал небольшой шок. В организации темных магов, в тысячах леденящих листьев, в которой он состоял, не было настоящего лидера. Маг два ранга, состоящий в их организации, подписал контракт со старейшинами организации. Время от времени организация проводила встречи и сборы, чтобы иногда предоставлять ее членам хорошие возможности. Как только старейшина узнавал, что кто-то из членов находил ценное место, он или она тут же собирал членов организации и начинали операцию по разграблению. Старейшина и члены, которые первыми узнавали о таких местах, могли получить бонус после успешного грабежа. Было очевидно, что когда человек занимает место старейшины в организации темных магов, то его статус становился иным. Такая ситуация не сможет произойти в других обычных организациях, но что я могу поделать, если у меня есть организация темных магов, поддерживающих меня? Горько зазвучал голос старой ведьмы. На самом деле, кроме меня, других старейшин уже несколько раз меняли. Мое состояние в последнее время не так стабильно, и число людей, желающих сместить меня, только увеличивается. Ее объяснения имели смысл, но Лилин не верил в это. Хорошо, так как я уже получил твой депозит, я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь тебе в этом исследовании, согласился Лилин. Весь этот обмен словами произошел очень быстро, и когда они оба пришли к соглашению, кроваво-красное пламя, что еще танцевало в воздухе, погасло. Старая ведьма взяла на себя роль лидера и вела их вперед. Несколько минут спустя их группа достигла развилки. Глава 178. Мстительный дух, отвратительное зло. Перед Лилином и остальной частью поисковой команды открылся округлый проход из черного металла и разделялся на три разных направления. По каждому направлению не присутствовало никаких явных знаков, вынуждая пройтись по каждому из них. Раз здесь лаборатория, то почему я не вижу никаких отличительных признаков? Первым отреагировал латунное кольцо. Один из них должен был быть уничтожен кем-то, или здешний маг обладал иным способом связи, о котором мы не знаем. Старая ведьма бросила взгляд на латунное кольцо. Что не так? Мы уже прошли такой путь. Не думаешь ли ты отказаться от нашего дела? Конечно же нет. Латунное кольцо замотал головой, будто его ответ самый очевидный. Не только награда, обещанная старой ведьмой, весьма богатая, существовал значительный шанс на получение больших преимуществ в тайном пространстве. Только из-за подобных вещей латунное кольцо уже не мог сдаться на полпути. В таком случае стоит ли нам одновременно исследовать каждый из них или же разделимся? Лилин задал весьма важный вопрос. Разумеется, мы войдем туда группой. Эти руины оставлены древним магом. Даже группой нам наверняка будет сложно справиться с ними. Слишком опасно отправляться в одиночку. Как инициатор операции, старая ведьма действовала весьма решительно. Мы уже подготовились заранее и в следующие 10 дней никто не захочет прийти сюда. Этого времени достаточно для зачистки лаборатории. Джей быстро согласилась с ее доводами. Лилин немного подумал и тоже кивнул. Решено. После соглашения Лилина, латунному кольцу не оставалось выбора. Он скривился, огласив свое согласие. Четверо магов выбрали самое правое направление. Шаг, шаг. Черные кожаные сапоги и металлический пол соприкасались друг с другом, сопровождаясь цокающим звуком. Осторожней, с методами древней секты уничтожения духов гораздо сложнее иметь дело, чем с мотыльками, пожирающими души, напомнил Лилин, осматривая окружающие стены. Звон проносился по коридору, оставляя после себя еще эхо. Лилин вдруг остановился, только его силуэт остался в проходе. Старая ведьма, латунное кольцо и Джей исчезли. Что случилось? Лилин сфокусировал свое внимание на красном отражении металлических стен. Я неосознанно активировал ловушку и даже Ичип не обнаружил ее. На его губах появилась улыбка. Видимо, операция окажется не такой уж простой. Звон. Лилин резко остановился. Ему показалось, что он привел в движение некоторый механизм, а позади него металлические стены будто ожили и закрыли ему путь к отступлению. Багровая длань. Обе ладони Лилина вновь покрылись красным светом. Багровое пламя зажглось на когтях, и он надавил ими на сходящиеся двери. Шорх. Словно холодный лед забросили в пылающее пламя, послышался шипящий звук испаряющейся воды. Усилиями Лилина неизвестный черный металл окрасился полностью в красный и постоянно плавился, формируя лужи жидкого металла на полу. Через 10 секунд в металлической стене образовалась дыра глубиной в метр, но в дыре все еще не было видно конца. Видимо, путь к отступлению Лилина полностью перекрывался черной металлической стеной. Основываясь на данных, оцениваемая плотность металлической стены равна 45-47 метрам. В центре также обнаружено огромное количество твердого раствора. Расчетное время на прорыв хозяина через стену – 30 минут 56 секунд. И чип вывел синий экран данных перед Лилином. Полчаса – слишком долго. Лилин не был настолько наивным, полагая, что здешний маг проектировал ловушку, которая предоставит ему достаточное количество времени для побега. К тому же, чем дольше Лилин оставался здесь, тем больше черный металл уплотнялся и собирался в центре, словно обладая собственной жизнью. Проход сузился до такого состояния, что через него мог теперь пройти лишь один человек. Я не могу оставаться здесь слишком долго, иначе застряну в центре огромной металлической сферы. Я потрачу очень много магической и духовной силы, чтобы выбраться. Лилин посмотрел на стену с большой дырой и ринулся в нее. Гул. С помощью своего развитого телосложения и магии, скорость Лилина уже превзошла пределы обычного человека. Все, что осталось после него, несколько остаточных изображений. Проход словно заметил ход Лилина и начал сходиться к одной точке даже быстрее. Ха! Лилин глубоко вдохнул и выплюнул несколько прерывистых слогов. За долю секунды кровавый слой его тела расширился, а радиус пламени достиг полуметра, порождая горящий жар. Лилин будто стал каким-то древним огненным существом, и, будучи окутанным багровым пламенем, он бросился к небольшой трещине посреди металлических черных стен. Бам! Весь проход содрогнулся, сопровождаясь звуком разъедания. Только металлические стены собирались соединиться, Лилин силой прорвался, оставляя за собой дыру в форме человека. Капли жидкого металла до сих пор стекали на пол. Прорыв Лилина продлился всего минуту, и только он остановил свое пламя, как его взору открылось нечто новое. Какой проблемный проход! Лилин взглянул на черный проход позади себя, который уже полностью закрылся. Такой проход может и не способен убить мага, но вполне в состоянии вынудить того истратить очень много духовной и магической силы, а даже малейшие колебания способны заключить мага внутри себя. Потребуется довольно внушительное количество духовных и магических сил, а когда наступит время и силы мага почти иссякнут, то ловушки и проклятия смогут очень серьезно ранить нарушителя или даже убить его. Ловушка состоит из нескольких частей, что говорит о ее активации из другого места. Лилин осмотрелся вокруг. Раньше здесь располагался сад или другое место для разведения растений. Область большая, а потоки искусственного света сияли на земле. Источником света оказался мох солнечных лучей, который упорно демонстрировал свою полезность. Имелись также следы увядания растений. Хотя здесь и существовал небольшой садик, кажется, о нем уже позаботились. Какая жалость, что его забросили. Лилин некоторое время рассматривал сад. Время, проведенное в садах четырех сезонов, позволило ему опознать остатки некоторых растений. Цветок трех шипов, трава прорыва духа, а также полувоплощенная летучая мышь, перевернутая ящерица – основные особи выращивания данного сада. Цветок трех шипов опылялся полувоплощенной летучей мышью, а выделение перевернутой ящерицы – лучшие удобрения для травы прорыва духа. В центре сада располагались клумбы травы прорыва духа и цветка трех шипов, и кажется, здесь располагался звездный фрукт. Как раз то, чем и питаются полувоплощенная летучая мышь и перевернутая ящерица. Такой способ выращивания – свет вспыхнул в синих глазах Лилина. Этот способ может увеличить прирост полувоплощенной летучей мыши на 50%, перевернутой ящерицы на 40%, а цветка трех шипов и травы прорыва духов на 10%. Сооружение сада снаружи лаборатории, должно быть, служило для удобства приготовления зелья и получения других предметов, полезных для экспериментов. Причина, по которой Лилин рассчитывал производительность растений и животных так тщательно, чтобы определить признаки экспериментов. Просто основываясь лишь на данных ключах, умные маги могли приобрести знания о опытах и применении лабораторий древних времен. Благодаря знаниям, собранным и чипам из библиотеки садов четырех сезонов, знания Лилина уже достигли продвинутого уровня. Совместно с вычислениями и чипа, он уже мог прийти к довольно точным предположениям. И чип, найди похожие формулы древних зелий, основным ингредиентом которых является какой-то из этих четырех. Хотя число таких формул в его владении равнялось нескольким, ингредиенты для древних зелий весьма распространены. Только шаги приготовления зелий записывались в формулы, а как результат, и чип собрал довольно много информации. Бип. Начинаю поиск данных. Поиск в базе данных подходящих зелий. Послушно ответил и чип. Потекли ряды данных и наконец остановились на нескольких столбцах. Зелье слияния духа. Сходство. 79%. Эффект. Способно усилить слияние между различными духами с большим шансом, создавая новое сознание в объединенном образе. Зелье отторжения противостояния духов. Сходство. 56%. Эффект. Способно удалить замешательство между духами во время слияния и стабилизировать новое духовное тело. Зелье Вальфипории. Сходство. 34%. Эффект. Способно усилить мощь духа на высокую степень. Побочные эффекты. Сознание духа разрушится на определенный уровень. Лилин проверил информацию описания зелий, а взгляд на его лице стал более серьезным. А через некоторый период времени он медленно вздохнул. Все зелья дополняют друг друга. Основываясь лишь на данных сведениях, кажется, я нашел что-то поразительное. Ах! Пока Лилин собирался размышлять и дальше, прозвучал низкий и хриплый голос. На линии обзора Лилина появился огромный и размытый силуэт. Им оказался монстр высотой почти в 10 метров. На его теле присутствовало много ужасных ран, сшитых вместе. Казалось, словно он представлял из себя результаты эксперимента по объединению различных частей тела. На правой руке сшитого монстра присутствовало 8 пальцев, а в левой находился большой ржавый топор. Кроме двух основных рук, на теле монстра и за его спиной находилось много тонких рук, которые непрерывно дрожали. Это же подвид мстительного духа. Отвратительное зло. Лилин втянул холодный воздух. Такая массивность. Сколько же крови и плоти пожертвовали на такое тело, чтобы оно до сих пор сохранилось. Тревога, тревога. Приближается существо высокого уровня с сильным духовным загрязнением. Основываясь на уровне хозяина, угроза соответствует 5 уровню. Последовало отчаянное предупреждение Ичипа.